Побег в никуда. Куда ни посмотришь, без повязки малодушия на глазах, всюду явственно проступают лики неумолимой смерти, скрывающие себя за пестротой и нарядностью мира. Родной город оказывается темницей демонов, отчий дом — местом мучений, друзья — искусителями нравственного падения, доводящего до отчаяния. Все существующее беспрестанно проявляет признаки порчи и разложения, на глазах превращаясь в миф и мечту. Без Бога результатом такого видения становится отчаяние, его плодом — ненависть к собственной жизни и, страшнее всего, полная неизвестность и неведомость целей и смысла самого бытия, мучающих душу вопросами, поднимающимися из бездны сознания. Кто же я такой, я сам? И для чего я существую? Если бы не Ты, Господи, если бы не Твое милосердие, в какие бы еще муки впала моя душа, всюду натыкаясь на глухой барьер безысходности? Во всех моих мечтаниях Ты неприметно окружал ее своим беспредельным состраданием и даровал ей, истомленные противоречиями вопросов и недоумений, целительные слезы и облегчение от страданий и утешение от скорбей, как твой ответ на ее искреннее устремление, чтобы душа слезами и плачем начала искать тебя и стремиться к тебе». После свежего глотка незабываемого воздуха свободы невозможно вернуться к прежнему унылому существованию, не начав убивать в себе то новое, что изменило твою жизнь. Сразу после Кавказа мне пришлось с головой погрузиться в учебу. Удивительно быстро меня перевели на дневное отделение филфака, взяв обещание в течение полугода доздать учебную программу по тем предметам, которые не преподавались на вечернем отделении. Теперь я начал получать стипендию, и ее вполне хватало и на книги, и на классическую музыку. Заодно я продолжал учиться на заочном оформительском отделении художественных курсов в Москве, откуда мне присылали учебники и задания. Несмотря на то, что во мне не обнаружилось творческой жилки художника, чтобы найти себя в живописи, тем не менее пока еще я продолжал считать, что работа художника-оформителя сможет в будущем дать мне независимость и возможность свободного существования при полном контроле и слежке в тот период советской власти. В это время во мне пробудилось желание приобрести для молитвенной комнаты хорошие иконы, которые изредка появлялись на книжном рынке. Собирание старинных икон становилось тогда модным увлечением. Мне удалось познакомиться с коллекционерами, через которых я постепенно приобрел несколько икон довольно слабого письма. Но и этим иконам я был очень рад и с трепетом молился перед ними дома. К сожалению, родителям такой быстрый переход к жизни верующего человека не пришелся по душе. «Вот, мать, скажу тебе, — как-то заявил при мне отец, обращаясь к ней, — если он еще начнет кланяться на иконы, то пиши пропало». «Не знаю, как этому помешать, и остановить сына нужно, — решительно ответила она. — Слишком он за свои молитвы взялся, это не к добру». Я сильно огорчился, услышав, что мама поддержала отца, и еще более замкнулся, когда она разными путями принялась убеждать меня не уходить полностью в религию, а сначала закончить школу, как она всегда называла университет, сколько я ее не поправлял. «Сынок, когда я умру, делай, что хочешь, а пока не нужно так усердствовать в религии», — этой фразой всегда заканчивались ее уговоры. «Мама, неужели мне теперь нужно сидеть сложа руки и ожидать, когда ты умрешь? Я даже в мыслях такого не могу допустить. А моя вера никому не мешает». Мама лишь вздыхала, и часто мне было слышно, как она плакала в своей комнате. не оставляя лелеять в душе надежду на то, что моя блажь скоро пройдет, я угомонюсь, и моя женитьба не за горами. Так чуть было и не случилось, если бы не вмешательство некоторых обстоятельств, которые внешне выглядели как простая случайность. Под воскресенье, задержавшись допоздна у товарища-студента, с которым меня связывало наше общее увлечение стихами и литературой, я остался у него ночевать в общежитии. Причем этот самоотверженный человек постелил себе на полу, а мне оставил свою койку, хотя и уговаривал его этого не делать. Когда утром я вернулся домой, расстроенные родители сообщили, что меня искала девушка, приехавшая с Северного Кавказа, с которой я переписывался какое-то время. Она разыскала наш дом и допоздна беседовала с моими родителями, рассматривая вместе с ними семейный альбом. Матери она не понравилась, и потому, собравшись с духом, мама в конце концов решительно сказала огорченной гости, что я в командировке и вернусь не скоро. Родители проводили ее до трамвая, всю ночь сомневаясь, правильно ли они поступили. Так вопрос о женитьбе и связанные с ней проблемы навсегда ушли из моей жизни, удивительным образом совпав с тем, что для моей души молитвенный путь стал к этому времени главной и окончательной целью. «Видно, не судьба тебе пока еще жениться», — испытующе глядя на меня, покачала головой мама, заметив, что мне до боли жаль ушедшую девушку, которая в тот же вечер уехала поездом домой. Я промолчал, не желая начинать ссоры, но крепко задумался. Догадывалась ли моя мама или сердцем чувствовала, что меня ожидает в жизни еще много крутых и рискованных поворотов? Что-то глубоко потаенное, словно на ощупь, пыталось пробудиться в моей душе. Это чувство еще не вполне проявило себя, но превосходило полнотой своей жизни все то, что я в то время чувствовал и понимал. Оно звало меня идти дальше земного счастья обычной семейной жизни, обещая нечто совершенно иное и непредставимое, и полностью несопоставимое с семейным уютом и его заботами. Дух искал выхода и жаждал молитвенной свободы, для которой дом и даже город становились препятствиями. Но так вышло, что мама, сама не зная этого, дала мне возможность окончательно укрепиться в своих духовных ориентирах. Жажда Бога все больше утверждалась в сердце, и то, что произошло теперь, словно подвело окончательный итог всем возможным вариантам уловить душу соблазнами семейной жизни. «Благословенны, Боже мой, души, отнятые тобою греха и спасенные от убийственной человеческой привязанности, чтобы жить в безопасной святости твоей чистой небесной любви. Связанный по рукам и ногам привязанностью родителей, не имея душевной самостоятельности выбрать пути твои, Господи, я держался тогда лишь одной верой в тебя, надеясь, что ты сам укажешь мне путь, которым пойду. Пока же я продолжал учиться и откладывал стипендию на будущее лето. Учеба шла своим чередом, открывая новые, не очень приятные стороны. Нам старались привить интерес к науке, к научным исследованиям, закладывали умение сделать правильные выводы и изложить их наукообразным языком. Большинство студентов, мучаясь и потея, старалось преуспеть в этом направлении и не отстать от других. У немногих из них научный поиск был в крови, и поэтому им не доставляло большого труда продолжать линию своих ученых-предшественников, ставших профессорами и написавших сотни никому не нужных монографий. Тот, кто спешит поддакивать ученым-обманщикам из трусости или лести и упрямо противится и спорит с кроткой простотой евангельской истины, в конце концов, подобно маньякам славы и корысти, теряет свой разум, о чем свидетельствует множество биографий известных ученых и писателей. но спешащий отвратить душу свою от обмана псевдонаучной лжи и приникнуть к чистому источнику богопознания, постигает в прямом опыте, что есть Дух Божий, ясный и беспримесный, и сам становится подобным Ему, находя всецелую свободу в благодати божественной любви. Когда я полностью отдался учебе, во мне началась серьезная и опасная своей непредсказуемостью борьба за сохранение веры и душевной независимости. В студенческой среде я избегал тесного общения с однокурсниками, не участвовал в их компаниях и вечеринках, что вызывало недоумение у многих студентов. Иногда, особенно на лекциях по философии или экономике, я не мог удержаться от колких замечаний к некоторым объяснениям преподавателей. Настолько философские или экономические выводы казались мне очевидной нелепостью. Рядом с собой все чаще я стал замечать очень одаренного юношу, впоследствии ставшего профессором филологии в Варшавском университете, которого разбирало любопытство, чем я живу и какое у меня личное мировоззрение. «По-видимому, объективный идеализм?» — допытывался он, а мне приходилось отвечать шутками или вообще уклоняться от ответов. Он уверенно шел протаренной дорогой ученого, и наукообразная терминология была его стихией, от которой меня выворачивало наизнанку. Тем не менее, я был благодарен ему за дружескую поддержку и такт. С признательностью вспоминаю, как бережно он сохранил недополученную мной стипендию за несколько месяцев, отыскал моих родителей и привез им эту сумму. Соблазны заблуждений, носящих обманчивое название науки, обернулись разочарованием в носителях и творцах, сбивающих с толку теорий и домыслов, этих изменивших свое обличие современных колдунах и жрецах псевдорелигии, научного прогресса, ставших скорее ее жертвами, чем создателями. Больше всего испытывалось мое терпение нападками и злобной иронией, звучавшей из уст запутавшихся в жизни циников, которые нутром ощущали нашу полную противоположность в душевном устроении. Когда у таких людей нет очевидных доказательств своей правоты, они прибегают к злобной иронии и ожесточенной язвительности, глумясь над чужим убеждением, невольно проявляя скрытую ненависть. Тот, кто еще не оставил своей гордости и не пришел к смирению, признав свое бессилие в устроении жизни без Бога, что еще может породить, кроме злой иронии и желчи? Господи, вот я стою пред Тобою, гордый и несмиренный, и навеки отказываюсь от своей пустой гордости ради обретения бесчисленных щедрот Твоих, которые Ты изливаешь на преданные Тебе души, вышедшие из среды торящих широкие пути, ведущие в бездны отчаяния. Лекции по русской и зарубежной литературе призывали нас к бездумному чтению художественных текстов, которые мы не были в состоянии осилить, поэтому иногда приходилось на экзаменах говорить о содержании и сути книги, зная только ее название. И все же я искренне прилагал все свое старание, чтобы перечитывать горы книг, прилежно делая из них выписки в расчете на то, что все эти цитаты когда-нибудь мне пригодятся. Но все эти многочисленные тетради достались всепожирающему огню, когда я, спустя несколько лет, сжигал их с горькой усмешкой на лице. Вымыслы литературы обернулись пустотой, на которую невозможно было опереться. Все они были далеки от реальной жизни, сообщая душе лишь греховное и порочное понимание событий и человеческих поступков. Обусловленные не знающим Бога умом создатели этих творений, которые обольщали наивные души, ложными идеалами неутоленного плотского сладострастия. не постигающие в своем ничтожестве жалкого и надуманного полного отрицания Бога и смеющиеся над теми, кому Он дороже самой жизни, такие люди превращают в абсурд собственную жизнь и жизнь читающих их произведения доверчивых людей. В то же самое время, хотя сам едва стоял на ногах своей слабой веры, я поддался соблазну поучать других, пользуясь скудными теоретическими познаниями, которые удалось выудить из книжных трясин, увлекшись мелочным тщеславием. С другой стороны, скрупулезное процеживание антирелигиозной литературы принесло печальное открытие, что все, относящееся к православной религии, было тщательно спрятано и надежно закрыто от любознательных душ. Но именно это и возбуждало любопытство. Если от людей прячут определенное религиозное знание, то, возможно, оно и является самым необходимым. Встретившись с Анатолием, я поведал ему о своем разочаровании отыскать крохи истины в художественной и философской литературе. «Зачем ты взялся перелопачивать горы книжной макулатуры?» — посочувствовал он. «Вообще, если хочешь стать православным, читай Достоевского». Я перечислил ему то, что прочитал, поделившись своими переживаниями, и сказав, что особенно мне понравился роман «Подросток». Ну, этого мало. А «Братья Карамазовы», а «Идиот», «Записки из мертвого дома»? «Нет, не читал», — смущенно признался я. «Особенно обрати внимание на роман «Бесы». Там все написано о том, что случилось с Россией. Обязательно разыщи в библиотеке эти книги, если тебе их выдадут. Прочитай все, что сможешь достать, непременно». Я отыскал в каталоге университетской библиотеки книги Достоевского, но оказалось, что их выдают только в читальном зале. Несколько дней я упрашивал девушек из окна выдачи литературы позволить мне прочитать выписанные мной книги дома. Наконец, сжалившись и строго наказав не задерживать эти романы дольше указанного срока, библиотекарши нагрузили меня целой стопой увесистых книг. Когда мама увидела меня, она изумилась. — Кого ты принес домой, сынок? — Достоевского, — с радостью ответил я. — Еле выпросил, чтобы дали дома почитать. — О, так ты идиота принес. Это мой любимый роман, хотя очень тяжелый для чтения. Достоевский ошеломил меня. Прочитать его роман и остаться прежним было невозможно. После Евангелия эти глубокие книги на долгое время стали для моего сердца живым источником евангельской жизни, произведя переворот в моей душе. В ней словно всколыхнулось и укрепилось все то, что таилось в сокровенных глубинах — стремление к молитве и монашескому пути. Роман «Братья Карамазовы» определил окончательно мое направление, неустанный поиск Бога и ведение целомудренной жизни, чтобы жить, пусть не в монастыре, но монахом. Князь Мышкин надолго стал моим идеалом, хотя для себя я желал другого конца, не столь трагичного. После того, как я вдоволь нарыдался над этими удивительными книгами в романе «Бесы», мне открылось во всей полноте все то, о чем намеками и недомолвками рассказывал отец, и о чем я читал в «Тихом Доне». Серьезное знакомство с творчеством Достоевского подарило новое мироощущение, словно я стал взрослее в понимании жизни и благоговение к тем остаткам детскости и чистоты, которые еще сохранились в моей душе. С сожалением сдав книги, я все же составил себе целую общую тетрадь различных выписок и заметок из прочитанного, решив время от времени перечитывать записи, чтобы не потерять то необратимое изменение в сторону добра, которое произошло во мне как результат признательности и любви к творчеству этого гениального писателя. Однако несоответствие моего нового мировоззрения и продолжающегося однообразного существования в большом городе с унылой перспективой зарабатывания далекой пенсии удручало и угнетало меня, лишая всяких надежд и погружая в уныние. Отрезвляющим ударом явилось еще одно удручающее открытие. Мне стало понятно, что в университете я попал на неверный путь, и вся моя учеба предстала в новом свете в самом начале педагогической практики. В нашей группе выделили школу недалеко от филологического факультета, в начальных классах которой нам надо было проходить практику преподавания русского языка. То, что мне пришлось увидеть, повергло меня в полное недоумение. Славные, милые дети с испуганными лицами выслушивали на каждом уроке потоки учительского раздражения, перемежаемого оскорблениями и угрозами, которые извергали им на головы учителя. Причем некоторые из них имели явно неустойчивую психику. А ведь эта школа была одной из лучших в городе. Как мне было жаль тех и других. Невозможно было посещать такие занятия, не испытывая мучительного стыда за усталых учителей с издерганными нервами и собственной жалости к измученным детям. Вдобавок к этому примешивалось и презрение к самому себе, не осмелившемуся решительно вмешаться и выступить в защиту детей. Это и многое другое побудило меня прекратить хождение на учебную практику. Но самым главным было другое. В душе родилось твердое убеждение, что профессия учителя — это совершенно не мой путь. Я понимал, что, конечно же, есть талантливые и одаренные учителя, как есть одаренные прирожденные врачи, наделенные интуицией и врачебным чутьем, а не только памятью и эрудицией. Но пока в жизни, к сожалению, я их не увидел, как и не встречал чутких настоящих учителей, потому что без Бога, как показал опыт, стать подлинным учителем невозможно. Это подобно нелепому утверждению, что можно быть добрым человеком без Христа. Вспоминаю с удивлением, как в те годы мой настороженный слух ловил слова или названия, вроде бы сказанные собеседником случайно, но они несли в себе сокровенный смысл, имеющий какую-то скрытую связь с будущими обстоятельствами моей жизни. Во время посещения лекций приходилось по разным поводам общаться с сокурсниками, приехавшими на учебу из разных городов. Одна студентка, рассказывающая подругам о Кавказе, заинтересовала меня тем, что, судя по ее репликам, имела тоже какое-то отношение к моим любимым горам. «Прости, я слышал, что ты жила на Кавказе?» — полюбопытствовал я. «Моя семья приехала из Тбилиси, мой папа военный, поэтому мы жили в Грузии очень долго и часто ездили в горы», — с готовностью ответила девушка. «А тебе самой нравилось там жить?» Она пожала плечами, но мое сердце как будто тихо качнулось, услышав слово, похожее на пароль — «Тбилиси». В другой раз в кругу студентов я услышал чей-то разговор о Средней Азии, казавшейся мне невероятно чужой и далекой. Об этом неблизком крае рассказывала студентка, которая попала в нашу группу совсем недавно. Как-то мы вместе просматривали библиотечный каталог, ища справочную литературу по темам своих рефератов. Мне попалась карточка какой-то книги об этносах республик Средней Азии. Я обратил внимание девушки на название книги и, не удержавшись, спросил: «А ты жила в тех местах?» «Я родом из Самарканда». «Ого, а там интересно?» «Очень!» — с живостью откликнулась собеседница. «Я даже собирала материал по истории этого древнего города и хотела стать историком». Сердце вновь откликнулось тихим толчком, повторив слово «Самарканд», как будто оно было ключом к какой-то пока еще закрытой дверце в моей душе. Трудно пробиться к духовному свету истины через мирские авторитеты, навязывающие в довольно агрессивной форме свое лживое понимание жизни. И так же трудно, или даже еще труднее, обрести святого духовного учителя и врача душ человеческих, духовного отца, постигшего благодатный источник всего сущего. В итоге я окончательно утвердился в своем выводе, что обучение тому, что я считал ложью, неприемлемо для меня, и дальше такую учебу продолжать невозможно. Во мне созрело осознанное решение отправиться на поиски Бога. Для этого я намеревался поступить в какой-нибудь пока еще не закрытый властями монастырь, а если Бог благословит, то в Новоафонскую обитель, которую не могло забыть мое сердце, хотя сомнения в моей готовности к монашеской жизни неоднократно посещали меня. Ревностная молитва и религиозное усердие день ото дня все больше крепли и усиливались, так что мне иногда не приходилось даже прилагать особых усилий, чтобы подолгу пребывать в молитве. Достаточно было только отстраниться от всего окружающего, как ощущение беспредельного покоя переполняло мое сердце. Теперь я стал включать в свои молитвенные занятия и молитву о других людях, в первую очередь о родителях, используя пока еще очень неумело четки, подаренные монахиней, затем о тех, кто наставил меня в вере, и еще о тех, кто помог мне хотя бы раз в трудные минуты или сказал хотя бы однажды доброе слово. Чувство единства со всем миром начало жить в душе с необыкновенной силой, побуждавшей меня ради молитвы уединяться в парках и садах, где, целую шершавую кору кленов, я говорил со слезами: «Слава тебе, Боже мой! Слава тебе! Я очень сильно люблю тебя и хочу любить еще больше. Учи меня и вразумляй, ибо не ведаю я, грешный, путей своих и тем более твоих путей, но хочу вечно пребывать с тобой и в тебе». Живое присутствие Бога иногда настолько захватывало меня, что я подолгу стоял неподвижно, уединившись от всех людей и боясь, что это ощущение может покинуть меня. Боже, я был полон удивления от действия Твоего во мне и от животворящей и трепетной истинности таких простых слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Кроме молитв, теперь мне стали нравиться и поклоны, которые я включил в свой ежедневный распорядок. Мама, слыша движение в моей комнате, часто подходила к закрытым дверям и спрашивала, что там можно делать так долго. Помимо всего, начальная ревность моя простерлась и на пост. Чтобы ослабить плоть, я отказался от всякой мясной пищи, затем и от рыбы, яиц и молока, оставив для питания только хлеб, картофель, овощи и фрукты, иногда позволяя себе кислое молоко. Из-за моего поста в нашей семье начались раздоры, потому что маме стало трудно совмещать столь необычный рацион с их питанием, хотя она сама в юности не ела мяса. Но когда я начал отказываться от мяса и рыбы, это показалось ей чрезмерным, и она стала просить отца, чтобы он вмешался и прекратил мое голодание, но отец, увидев в моей комнате иконы, махнул на меня рукой. Что особенно трудно было вынести родителям, так это мой ранний ежедневный подъем в 4 часа утра, для чего я ставил будильник, который будил всех в доме. «Отец, слышишь?» — тормошила его мама ранним утром. «Сын опять поднялся в такую темень». «Ничего, потерпи, мать. Когда устанет, бросит», — отвечал отец недовольным голосом. Понимая, что своими ранними подъемами и поклонами я доставляю мучения своим родителям, я начал с 4 до 7 часов утра уходить в ботанический сад, где, стоя в лесу, молился и делал поклоны, невзирая на дождь, снег или мороз. обстановка в нашем доме в связи с моей религиозностью накалилась до предела. Чтобы остудить мой молитвенный пыл, мама в мое отсутствие собрала все иконы и спрятала их у моей сестры, которую она же благословила еще раньше на семейную жизнь родительской старинной иконой, перешедшей к ней от бабушки. Много усилий потребовалось мне, чтобы перенести этот удар без скандала и упреков, когда я молча стоял в своей комнате, со слезами взирая на голые стены. В сердце всплескивала боль. Зачем мама так поступила? Затем решительно собрал все свои книги, тетради и Библию, упаковал их в чемодан и немедленно секунды отвез на квартиру к знакомому художнику, обещая забрать свои сокровища при первой же возможности. Мама, зная мой вспыльчивый и резкий характер, ожидала от меня большой бури, но ее тревога сменилась сильным удивлением по поводу моего молчания. Наконец она сама не вытерпела и сказала при мне: «Отец, а наш сын действительно стал какой-то не такой». Подошла ранняя весна, просушившая вытаившие из-под снега тротуары и развесившие на ветках вербы пушистые сережки. За зиму мне удалось купить выцветшую штормовку, потертые джинсы и плохонькие полукеды, так как обувью магазины тогда нас не баловали. Еще я написал письмо преподавателю заочных курсов живописи в Москве, что прекращаю свою учебу, так как выбрал для себя поэзию. Ответ пришел удивительно быстро. В письме он просил не бросать занятия по рисованию и отметил, что у меня есть неплохие способности, которые нужно развивать. Но для моего решения это уже не имело никакого значения. В начале апреля, сжигаемый жаждой найти Бога, сблизиться со Христом и посвятить Ему свою жизнь, я вышел утром из дома, чувствуя холодок под ложечкой и особенно в ногах, потому что еще подмораживало по утрам. Как обычно, я попрощался с ничего не подозревавшими родителями, полагавшими, что я отправился на занятия в университет. Теперь я уходил из дома и из этого города, как мне верилось, навсегда, отрекаясь даже от родителей и отвергая всякую мысль о возвращении или крушении моих надежд, чтобы жить с Богом и в Боге. Только одно это желание увлекало меня в долгие странствия. Странствия не тела, а души в поисках Бога. В мечтах я никак не мог выбрать, кем же мне стать: строгим и отрешенным схимником, как на картинах Нестерова, послушником у ног старца, подобно Алеше Карамазову, или же странствующим монахом, отринувшим все земное и избравшим подвиг странничества и проповеди, как спаситель на полотне Иванова. Все эти образы аскетической жизни привлекали меня, но странничество влекло меня тем, что я мог бы любоваться природой, которую очень любил, и еще тем, что оно давало возможность повсюду молиться, под любым деревом и кустом. Оставив пока этот вопрос невыясненным, я решил готовить себя к молитвенному подвигу, находя в нем совпадение всех моих идеалов и представлений о духовной жизни. Город юношеских поисков и разочарований уплывал под крылом самолета в небытие. «Хорошо, что есть тот, кто победил мир», — шептал я себе, прощаясь со своей юностью, полный самых воодушевляющих надежд и ожиданий. Действительная любовь — это неизменная верность сердца, которое спасает ближних. В привязанности не найти верности, и она никогда не становится любовью, так как привязанность есть корень всех последующих бед и полной запутанности в жизни. Любовь дарит всю себя и помогает душе расти в духовной свободе, ни в чем не подавляя ее. Привязанность — это чувство собственности, и безраздельное владение жизнью ближнего. В этом чувстве уничтожается всякая свобода для духовного роста души. Простите меня, мои любимые, милые сердцу отец мой и мать моя. Через века вечности я обращаюсь к вам. Мир, покой и спасение душам вашим, победившим меня своим непоколебимым терпением и беспредельным смирением родительской любви.